Под его приказом, катапульты стали еще более пугающими. «Военный советник, что нам делать? Мы несем слишком большие потери», — воскликнул Дены. «Они уже потеряли более 300 человек от обстрелов катапультами, а количество раненых уже перевалило за 1000. Но главная проблема заключалась не в том, что солдаты умирали, а в том, что их атаковали катапультами. Пускай прячутся в башнях и спускаются вниз со стен», — стиснув свои зубы, приказал Сюйшу. «Прятаться в башнях и спускаться вниз со стен, военный советник, но прямо сейчас кавалерия Силин активно засыпает наш ров. Как мы можем позволить солдатами уйти со стен?» Денный указал на кавалерию снаружи города. «А ты думаешь, что мы сможем остановить их в таком положении? Сейчас все, что нас ждет, это пустая трата жизни наших солдат. Пускай все солдаты спускаются со стен и отдыхают. Ждите моего приказа, прежде чем снова подняться на стены». Сюйшу чувствовал себя слишком беспомощным. Если воска и дальше будут оставаться на стенах, это приведет лишь еще к большему числу бесполезных смертей. Они также не способны были остановить кавалерию Силин. А раз так, то лучше всего было спуститься со стены и ждать, когда армия Любе пойдет на штурм города. Тогда они снова подымутся на стены, чтобы дать им отпор. Сюйшу решил, что когда войска Любе пойдут на штурм города, он не сможет использовать свои катапульты. Денный издал тяжелый вздох и лишь мог отдать приказ войскам отступить. Под его командование большая часть войск спустилась со стен, оставив лишь небольшое количество дозорных, которые должны были наблюдать за действиями армии Любея. Городской ров был довольно большой, он быстро был заполнен, так как лишь после этого основные войска смогут преодолеть его. «Ляхуа!» Любей встал и закричал: «Приказывайте!» Ляхуа быстро опустился на колени перед Любеем. «Ляхуа, я приказываю тебе взять все свои войска и захватить Шаочун. Ты будешь щедро награжден, если сможешь захватить его. Этот генерал принимает приказ». Ляхуа счастливо кивнул, так как самая большая проблема в виде рва была полностью устранена. Теперь осталось лишь захватить город. Он также знал, что основные войска Люманга сейчас находились в провинции Юи, а Шаочун защищали лишь гарнизонные войска, так что он вполне мог захватить город со своими 10 000 солдат. «Всем войскам, в атаку!» — приказал Ляхуа своим желтым тюрбаном, после чего направился к городским стенам. А тем временем в главном офисе Лубу. Лубу был крайне подавлен. Его волчья кавалерия попала в засаду, а его дочь исчезла без следа. Так, он не придумал ничего лучше, кроме как сидеть и пить вино, которое, по слухам, могло удалить все заботы человека, вот только в его случае оно почему-то лишь еще больше усиливало его тревоги. Шаочун уже много раз просил от них помощи, но Лубу не знал, как им помочь. Волчья кавалерия вышла из строя, а другие его военные подразделения также находились под постоянным давлением со стороны Санце, который подобно голодному тигру наблюдал за ними. И как ему в подобной ситуации было радоваться? «Господин Чэньгун вошел прямо в зал, когда Лубу полностью погряз в унынии. «О, Чэньгун, это ты!» Лубу хмельным взглядом посмотрел на Чэньгуна. «Иди сюда, давай, выпей со мной!» Лубу попытался напоить Чэньгуна. Однако Чэньгун не оценил такой доброты и просто перевернул винный стол Лубу. «Господин, почему ты пьешь в такой ситуации? Ты хочешь, чтобы провинция Ян и Лучжан были похоронены вместе с тобой?» Чэньгун явно был зол, и хоть у него были довольно хорошие отношения с Лубу, а также он был старше Лубу, но они все еще были подчиненными правителем, и такое поведение было неприемлемо для подчиненного перед господином. Лубу холодно посмотрел на Чэньгуна. Этот взгляд мог заставить дрожать даже бывалых генералов, но Чэньгун вообще проигнорировал его, бесстрашно глядя прямо в лицо Лубу. Эти двое были достойными друг друга упрямцами. «Господин, военный советник, телохранитель, который был тоже здесь, сильно смутился, глядя на этих двоих. Пожалуйста, успокойтесь, господин. Военный советник, следите за своими словами». Он боялся, что Чэньгун не захочет отказываться от своих слов, и боялся, что Лубу в порыве гнева может казнить его. Тем не менее, никто из этих двоих даже не думал отступать. В конечном итоге, в этом противостоянии вышел победителем Чэньгун. Лубу издал вздох и поднял свой кубок с вином с земли. «А что я еще могу сделать, кроме как пить?» Он уже понял, что быть хорошим правителем было крайне сложно. Раньше ему не нужно было беспокоиться о всех этих вещах. Он просто брал то, что хотел, и был готов стать врагом всего мира ради всего лишь одной женщины. Но затем он понес сокрушительное поражение в провинции Сюи и едва не был убит Каакао. Именно эти события заставили его пересмотреть свое отношение к власти и попытаться встать хорошим правителем. Первым делом, нужно тщательно планировать все свои действия. Если бы это был старый Лу Бу, то он просто бросил бы Лу Чжан и направил все свои силы, чтобы разгромить Лю Бея и Чжан Сю. Он пинал бы их до тех пор, пока родная мать не смогла бы их узнать, вместо того, чтобы непрерывно отступать. Но теперь он был хорошим правителем. Он хотел заботиться о Лу Чжане. Ему будет куда вернуться, если он и дальше будет удерживать Лу Чжан. Это также был путь для отступления для Лю Манга. Именно по этой причине они не могли отправить свои войска. И когда Чэнь Гун взял на себя управление войсками в Лу Чжане, у Лу Бу неожиданно оказалось довольно много свободного времени. Чэнь Гун не ответил, услышав вопрос Лу Бу. Он также не знал, что ему сказать. Так, какое-то время оба хранили молчание, а затем Лу Бу спросил: «Чэнь Гун, что там с письмом, которое мы отправили Лю Бяо?» Этот вопрос напомнил Чэнь Гуну, зачем он сейчас пришел сюда. Лю Бяо решил продолжить наблюдение. С этими словами он передал письмо Лу Бу. Лу Бу быстро прочитал письмо, а затем гневно воскликнул: «Ублюдок, он действительно заслуживает звания сторожевого пса. Разве он не понимает, что мы зависим друг от друга? Куда он собирается бежать, когда мы будем уничтожены? Сан Цэ и Лю Бей непременно убьют его. Сейчас Лю Бей и Сан Цэ объединили свои силы, чтобы одолеть его, но кто сказал, что в будущем они не сделают того же самого, чтобы разобраться и с Лю Бяо?» В настоящий момент провинция Цзинь оказалась довольно стабильной из-за того, что установился некоторый баланс между всеми силами вокруг. У Сан Цэ было 90 000 элитных моряков, которые были разделены по 30 000 между ним, Чжан Цинем и Чжо Юи. Флот Чжан Циня уже был уничтожен Ган Нином, и прямо сейчас они боялись Лу Бу, поэтому не смели форсировать реку. Но если Лу Бу будет побежден, им больше нечего будет опасаться. Флот Чжо Юи уже заставил флот провинции Цзинь немало настрадаться. Они бы уже лишились региона Чжанся, если бы не вмешательство Чжу Галина. А если к его флоту добавить еще 30 000 моряков, то Лю Бяо определенно больше не будет его противником. Кроме того, если Лу Бу не станет, Лю Бяо также придется переживать о Лю Бе и Чжан Сю. В последнее время Лю Бе также довольно плохо относился к Чжан Сю, так что столь дружеские отношения последнего с Лю Беем были совсем не на руку Лю Бяо. Если он объединится с Лю Беем, то Лю Бяо останется лишь рыдать кровавыми слезами. С точки зрения амбиций и способностей, Лю Бей был ничем не хуже Каакао. «Господин, даже если вы снова попросите Лю Бея о помощи, он не отправит свои войска». Чэнь Гун также понимал это, но поскольку Лю Бяо уже принял решение, они ничего не могли с этим поделать. Он понимал, что Лю Бяо таким образом хотел получить преимущество, заставив Лу Бу и Сан Цэ нести большие потери. Это был неплохой план, однако нужно было пристально следить за их аппетитом. Для Лю Бяо Сан Цэ и Лю Бей были подобны тиграм, но он все еще отказался помочь Лу Бу, тем самым также портя отношения с ним. Как насчет того, чтобы пока заставить Ханьяна отказаться от провинции Ян? Со вздохом предложил Чэнь Гун. Похоже, что это наш единственный путь. Лу Бу сжал свои зубы. Провинция Ян стала такой популярной благодаря вербовочному указу Лю Манга. В результате, эта провинция обрела вид, словно она снова была в расцвете своего могущества. Лу Бу также переместил большую часть своих ресурсов в провинцию Ян, но теперь все это стало подарком для других. Так, они лишь могли прибегнуть к последнему плану. У Лю Манга было всего 20 000 элитных солдат. При поддержке Лу Бу они вполне были боеспособной силой, однако каждая их жизнь была крайне важна и ни одна из них не могла быть потрачена впустую. Если они покинут провинцию Ян, то уже не смогут сражаться за мировое господство. Просто остаться в стороне и сохранять нейтралитет было максимально возможным вариантом для них. Но господин, из главного лагеря провинции Цзинь нам было отправлено 3000 ши провизии, неожиданно добавил Чэнь Гун. Лу Бу на мгновение впал в ступор. Это тот, который находится в Чжанся. Между Лю Бяо и Сан Цэ установилось временное перемирие, из-за чего флот провинции Цзинь теперь базировался в Чжанся. Лу Бу снова разозлился. Этот Лю Бяо меня за нищего принимает, хочет задобрить меня своими подачками. Перемещение этой провизии могло быть осуществлено лишь по воле Лю Бяо. И хоть это количество провизий казалось большим, На деле это было очень мало. Чэнь Гун, верни ее назад. Он еще пожалеет, когда я буду смеяться над ним, наблюдая за тем, как Сан Цэ и Лю Бей пожирают его. Я уже принял провизию. Даже если это маленький комар, он все еще является мясом. Чэнь Гун и Лу Бу рассуждали совсем по-разному. Чэнь Гун отвечал за провизию и налоги, так что он знал, что этой провизии было очень мало. Тем не менее, Лу Чжан сейчас испытывал очень сильную нехватку провизии, так что с этой провизией они смогли бы продержаться еще какое-то время. Лу Бу издал яростный рев, но суровая реальность заключалась в том, что он вынужден был принять эту подачку от провинции Цзинь. «Приняла ли армия Лу Бу нашу провизию?» – спросил красивый юноша в главном лагере военно-морского флота провинции Цзинь, пересматривая пачку деревянных табличек с сообщениями. «Докладываю». «Так точно, они приняли ее», – ответил воин в стороне. По возрасту он был старше юноши, но все еще проявлял неподдельное уважение к этому молодому человеку. Видимо, это Чэнь Гун принял их. Молодой человек отложил досточку с письмом в сторону. «Да, военный советник, когда я отправил солдат с провизией, все войска армии Лу Бу выказывали неподдельное отвращение, но господин Чэнь Гун все еще с улыбкой на лице принял ее». Воин также упомянул, что Чэнь Гун не только не переставал улыбаться, но также не произнес ни одного жалобного слова, несмотря на то, что провинция Цзинь отказалась отправлять им какую-либо поддержку, и войска Лу Бу были крайне недовольны этим. Если бы не Чэнь Гун, то вполне возможно, что солдаты армии Лу Бу даже могли непосредственно напасть на них. «Я знал, что этот человек обладает глубоким предвидением и крайне расчетлив». Юноша слегка оживился и с улыбкой подумал: «Лу Бу действительно повезло. Мало того, что у него есть поддержка очень талантливых людей, он также имеет очень опытного советника в лице Чэнь Гуна. Если бы не эти люди, от Лу Бу уже давно осталось бы лишь одно имя. Хоть сильный воин может стоить тысячи солдат, но это их потолок. Теперь все зависит от того, сколько войск у врага и как с ними будут сражаться. А что насчет провинции Цзинь? Мое письмо было доставлено?» — снова спросил юноша. «Так точно», — кивнул воин. Затем он покачал головой и добавил: «Однако эти документы были перехвачены военным советником Цай Маа. Цай Маа, будучи военным советником, большую часть войск провинции Цзинь, в то время, как этот юноша контролировал войска лишь в лагере Чжанся. Это не Цай Маа». Молодой человек покачал своей головой. Хоть Цай Маа и мог считаться большим командиром, но он все еще не рискнул бы перехватывать его документы. В конечном итоге, у этого молодого человека также были связи в провинции Цзинь. Цай Маа не мог оскорблять его учителя Шуи Цзина и других, что означало, что все это было сделано с подачи Лю Бяа. «Лю Бяа, ты на самом деле хочешь увидеть конец армии Лу Бу?» Молодой человек поднял свой взгляд и криво улыбнулся. Поскольку ситуация достигла такого поворота, у него просто не осталось другого выбора. «Чжун Мя, скажи честно, как ты относишься ко мне?» — неожиданно задал вопрос Чжу Гэлян, который не нужно было задавать. Военный советник, воин был Хо Цзюнь, чье вежливое имя было Чжун Мя. Он был родом из южного Чжицзяна. Он следовал за своим братом, когда встретил Чжу Гэлина. Этот вопрос весьма удивил его, но затем он быстро ответил: «Военный советник подобен моей горе», — и опустился на колени. В настоящее время он командовал армией, которая насчитывала около 10 000 человек. Он был подобен генералу среднего звена, и если бы этот юноша перед ним не выбрал его, то до сих пор он был бы командиром всего нескольких сотен человек. По этой причине он был полностью признателен молодому человеку перед собой. «Чжун Мя, как ты относишься к провинции Цзинь?» — снова спросил военный советник. «Как я отношусь?» — Хо Цзюнь нахмурился. В принципе, он никак не относился к провинции Цзинь. Хоть его нынешнее положение было доверено ему Лю Бяа, но его это не особо интересовало. В конечном счете он был довольно умным человеком, чтобы понимать, что следование за Лю Бяа не имело никаких перспектив для него. Так что, вполне логично, что и преданности в его отношении он не испытывал. «Чжун Мя, что если однажды я стану врагом провинции Цзинь, ты последуешь за мной?» — выражение Чжу Гэлина стало очень серьезным. Хоть его взгляд все еще казался небрежным, но было видно, что он пристально следил за воином перед собой. Хо Цзинь впал в ступор, услышав подобный вопрос. «Военный советник, что-то случилось? Разве юноша перед ним не был военным советником флота провинции Цзинь в Чжанся? Как он вообще мог сказать нечто подобное? Ответь мне!» Чжу Гэлян потребовал ответа, не дав времени на размышления. «Я буду следовать лишь за военным советником», — немедленно ответил Хо Цзюнь. Несмотря на то, что он не был дураком, сильно умным его тоже нельзя было назвать. Он был подобен на превосходного коня, однако ему все еще нужен был не менее талантливый наездник, чтобы раскрыть весь его потенциал. Кроме того, он также знал, что этот молодой человек не имел себе равных. Так, следуя за ним, он наверняка проложит для себя путь в светлое будущее. «Хорошо, я понял. Хо Цзюнь, можешь идти и пригласи ко мне Чжэнфэна». Чжугэлян махнул своей рукой. Ранее его манера речи была довольно мягкой, но затем он неожиданно попросил его уйти. Хо Цзюнь был озадачен, но все еще подчинился. После него в помещение вошел Лиянь. Чжугэлян задал ему те же вопросы, но тот думал дольше, чем Хо Цзюнь. Затем он криво улыбнулся и спросил: «Военный советник, вы уверены, что хотите сделать это, лишь если другого выбора не останется?» Сдержанно ответил Чжугэлян. «Он действительно правитель мира?» Лиянь все еще был настроен скептически. «Неужели вы готовы пойти на все ради него?» Если бы Чжугэлян сделал так, как задумал, что его имя почернело бы от позора. В конечном итоге, Любя предоставил ему сцену для игры, даже если хорошим правителем его было сложно назвать. Кроме того, этот новый правитель мира находился в таком кризисе, что вот-вот должен был пасть. Стоило ли Чжугэляну так рисковать своей жизнью и репутацией ради этого человека? Я не знаю, станет ли он правителем всего мира, но я знаю, что он станет моим господином. Чжугэлян вспомнил сцену в провинции Сюй. Молодой воин держал в руках неизвестного ребенка и искал его родителей. Он действительно сострадал простым людям. Лиянь сделал глубокий вздох и сказал: «Я все понял, военный советник, мне нечего терять, поэтому я последую за вами, независимо от того, куда пойдете вы». Чжугэлян довольно рассмеялся. Глава 31. Вы узнали то, что нужно. Старый мужчина спросил молодого человека возле главного лагеря Синьцзянькоу. Хоть мужчина выглядел старым, он все еще был весьма энергичным. Очевидно, что он был военным с немалой силой. «Генерал, докладываю». Молодой человек хотел было сжать свой кулак, чтобы отчитаться, но старик резко ударил его по голове. «Идиот, я здесь не генерал. Сколько раз повторять?» Но хоть старик и дал подзатыльник молодому человеку, в действительности, он совсем не злился. Наоборот, он был даже рад. «Да, сэр, рассказываю. По неизвестной причине войска в Синьцзянькоу были уменьшены с 30 000 до 3 000 до 3 000. Старик нахмурился. «Количество войск было уменьшено почти в 10 раз, и это было очень большое изменение. Ты узнал причину?» «Я до сих пор не знаю этого». Молодой человек покачал своей головой. Он расспрашивал местных гражданских и знал лишь, что эти войска были перемещены куда-то в другое место. Простые люди знали, сколько солдат было в гарнизоне, так как им нужно было где-то отдыхать или что-то есть, но вот чем занимались эти солдаты, они естественно не знали. В лучшем случае, они могли отличить элитного моряка от рядового и посчитать их примерное количество. «Сэр, я знаю, почему солдаты исчезли». Рядом с ними появился еще один молодой человек с красным лицом и сильным запахом алкоголя. Когда старик увидел его, то нахмурился и уже собрался избить его, то тот быстро сказал: «Сэр, не бейте меня. Разве вы не просили меня проявлять осторожность при сборе информации?» Старик опустил свою руку и сказал: «Говори, что обезьяна, вроде тебя, смогла узнать». «Сэр, солдаты из гарнизона исчезли не просто так. Дело в том, что на озере Дунтин произошел большой инцидент». Мужчина попытался заинтриговать старика, но увидев, что тот снова поднял свою руку, быстро сказал: «Речной пират Чжан Шуа снова объявился в районе этого озера». «Речной пират Чжан Шуа?» Старик снова задумался. «У этого пирата немного войск, но его люди насчитывают все еще около 5 000 человек. Они используют маленькие и быстрые лодки, чтобы грабить проходящие через озеро суда. Армия уже несколько раз организовывала рейды против него, но его люди каждый раз успешно скрывались в камышах. В какой-то момент они, видимо, напали на то, чего трогать не должны были, что заставило Цай Мая наполниться решимостью окончательно искоренить всю банду Чжан Шуа», — сказал пьяный человек. «Они реально отправили несколько десятков тысяч человек лишь для того, чтобы избавиться от каких-то пиратов?» — спросил старик, снова нахмурившись. «Не только из-за этого. Обычно военные корабли в доках красят и ремонтируют. Но сейчас их отправили для подавления пиратов, так как, если верить слухам, К ним должны прибыть новые боевые корабли. Новые боевые корабли? Старик начал волноваться. На что они похожи? Я не смог выяснить этого. Смущенно улыбнулся мужчина. Он также опрашивал лишь простых гражданских, так что естественно, что он не смог добыть настолько секретную информацию. Тем не менее, он все еще додумался угощать военных выпивкой. Жалование моряков было не очень высоким, так что когда находился какой-то добродетель, который был готов на халяву угостить их выпивкой, они естественно были ему весьма благодарны. Именно благодаря этой стратегии он смог раздобыть данную информацию. Однако большинство этих моряков также были из категории рядовых, поэтому та информация, которую он добыл, была максимумом. Проклятие. Еще один новый боевой корабль. Старик вспомнил, что именно из-за подобных новых кораблей от армии Лубу, он в итоге потерпел сокрушительное поражение и едва не утонул в реке. Если бы не двое его молодых подчиненных, он уже наверняка бы умер. Без сомнения, этот старик был одним из тех, кто присутствовал при последней битве у Саньцзянкоу. Он был одним из тех, чей корабль был потоплен, и это был Ханьдан, который являлся одним из самых старых воинов Чжандона. Он сражался за Чжандон со времен Санчжана. Он был весьма умелым лучником и всадником. Когда он служил Санчжану, он провел немало экспедиций и не раз щедро награждался последним. Позже, он последовал за Санце и получил одну из ключевых военных должностей. Он также имел весьма дружеские отношения с другими ветеранами армии Санце, вроде Хуангая и Ченпу. Наедине Санце даже называл его дядей. Во флоте он также имел довольно высокий статус. При битве за Санчжанкоу он едва не погиб, но двое его людей, вопреки его воле, все еще спасли его, за что в качестве благодарности он сделал их своими приемными сыновьями. Ханьдан решил утонуть, так как ему было стыдно за свой уничтоженный флот. Хуже всего было то, что именно из-за него они потеряли Синьцзянкоу, так как он недооценил врага. Но после того, как его спасли, он понял, что он обязан вернуть Саньцзянкоу, если хочет вернуться в Чжандон. И теперь у него появилась такая возможность, так что он не собирался ее упускать. «Пинер, возьми это письмо и доставь его моему другу, Хуангаю. Он поймет, что я задумал, как только прочтет это письмо. Через 3 дня я нападу на Саньцзянкоу изнутри. Я хочу, чтобы он мог помочь мне вернуться в армию Чжандона. Передай это письмо лично Хуангаю». Ханьдан хотел, чтобы это письмо обязательно дошло до Хуангая, чтобы скоординировать с ним свои действия. Это могло бы стать приятным бонусом для Чжандона и неприятным сюрпризом для провинции Цзинь. «Я подчиняюсь, генерал. В этой крайне важной ситуации молодой человек уже не смел обращаться к нему, сэр. Цзянер, ты пойдешь со мной в Санчжанкоу. Мы устроим там беспорядки». Ханьдан обратился к другому человеку. Хуангай вслух читал аналогии Конфуция. Хоть он был стар, но его голос все еще был четким и ясным. Он был потомком Хуан Цзылиня. Его предок переехал из Линлин, но еще в детстве он осиротел и прожил довольно тяжелую жизнь. Тем не менее, его амбиции были довольно велики, и он постоянно заставлял себя учиться и практиковаться в боевых искусствах. Спустя некоторое время его повысили, и он получил государственную должность в 190 ГНЭ. Хуангай присоединился к ополчению Санчжана, которое было собрано для подавления восстания желтых тюрбанов. В 191 году Санчжан умер, а Хуангай последовал за Санце. Он был одним из тех, кто помог Санце покорить Чжандон. Главной заслугой в оригинальной истории Хуангая является то, что он сумел сжечь флот Каакао в Чиби. Можно сказать, что Хуангай был не только силен, но также был весьма умен и умелый в тактиках и стратегиях. Хуангай любил читать книги, независимо от того, что это были за книги. И сейчас он начал перечитывать аналогии Конфуция. Поскольку сейчас было спокойное время из-за временного перемирия с Лю Бяо, у него появилось довольно много свободного времени. «Господин», в самом разгаре своего чтения, к Хуангаю подошел человек, похожий на дворецкого, и прервал его. Хуангай тут же нахмурился и уже собрался разозлиться. Этот человек действительно был дворецким в его доме. «Ты разве не знаешь, что меня лучше не беспокоить, когда я занят чтением?» Будучи бывалым генералом, его угнетающая аура тут же вызвала страх у дворецкого. Он быстро опустился на колени и сказал: «Господин, пощади меня. Я не собирался беспокоить вас, просто сильный мужчина на улице сказал, что хочет встретиться с вами. Кто-то хочет встретиться со мной. Я генерал Чжандона, они думают, что я тот, с кем может встречаться кто захочет. Хуан Гай разозлился еще больше. В мире было полно сильных людей, но это не значит, что он собирался встречаться со всеми ними. «Нет», — дворецкий ответил, — «я не хотел беспокоить вас, но мужчина сказал, что он от вашего хорошего друга и у него есть сообщение для вас». «Моего хорошего друга? Это кто еще? Чен Пу?» Хуан Гай мог думать лишь о Чен Пу, но тот сейчас был в Чжандоне и не мог появиться здесь. Вучан был линией фронта, так что сюда приходили лишь чиновники, которым жить надоело. «Впусти его». Хуан Гай уже потерял настроение для чтения, так что он решил разобраться с этим вопросом. «Да, господин». Дворецкий быстро выбежал наружу. Хуан Гай был брутальным генералом, которому не нравилось лизоблюдство и служить ему было крайне сложно. Малейшая провинность могла потянуть за собой наказание согласно военным законам. Его могли казнить без суда и следствия. Так, дворецкий ни за что не рискнул бы тревожить Хуан Гая, если человек снаружи не пообещал ему взять всю ответственность на себя. Спустя немного времени, в зал вошел молодой человек. Увидев его, Хуан Гай кивнул своей головой. Этот парень действительно был крепким и сильным. В армии его вполне можно было отнести к категории талантов. Тем не менее, Хуан Гай все еще знал людей Чен Пу и даже лично обучал некоторых из них. «Чья семья послала тебя?» Мужчина тут же опустился на колени и сказал: «Дитя семьи Хань приветствует дядю Хуана». «Семья Хань?» Хуан Гай резко переменился в лице, и его восхищение тут же превратилось в гнев. Единственный его знакомый, который имел фамилию Хань, был Хань Дан, и он, безусловно, был его другом. Однако Хань Дан уже погиб, а его единственный сын, Хань Цзун, был гедонистом. Однако Хань Дан был полностью разочарован в своем сыне, как не оправдавшим ожидания. Другими словами, этот человек не мог быть сыном Хань Дана. Итак, пока Хуан Гай скорбил о потере своего друга, перед ним вдруг появился человек, который назвался его сыном. Как это могло не разозлить его? «Глава 312, ты думаешь, что мой клинок совсем отупел?» — усмехнулся Хуан Гай, а затем призвал своих телохранителей. «Генерал». Телохранители Хуан Гая всегда находились снаружи и, войдя внутрь, тут же почтительно сложили свои кулаки. «Схватите этого человека и принесите мой меч». Хуан Гай был очень зол. Двое телохранителей уже собрались выполнить приказ, когда молодой человек вышел вперед. «Генерал Хуан, зачем вы это делаете?» — спросил он. «Зачем? А не понимаешь, у меня в этой жизни немного людей, которых я мог бы назвать настоящими друзьями. И Хань Дан действительно является одним из них, однако он уже погиб в бою. Я также знаком с сыном Хань Дана ранее. Думаешь, я уже совсем ослеп из-за старости?» Двое телохранителей не могли удержать молодого человека. «Генерал Хуан, генерал Хань Дан не умер, а я его приемный сын, именно поэтому я назвал себя его ребенком». Хань Пин начал защищаться от двух телохранителей, уклоняясь от них. «Хань Дан не умер?» Хуан Гай ухмыльнулся. Он лично видел, как его друг погружался на дно реки вместе со своим флотом. Как это еще можно было назвать, как не смертью? Какой красноречивый злодей! Прямо настоящий приемный сын Хань Дана. Хуан Гай полагал, что этот молодой человек специально сказал, что он был приемным сыном Хань Дана. Затем, увидев, что его двое телохранителей никак не могут справиться с ним, он лично взялся за дело. Хоть боевые навыки Хань Пина были довольно мощными, но он все еще не был ровней Хуан Гаю. Так, он был повален на землю всего одним ударом в грудь Хуан Гая, после чего двое телохранителей наконец смогли схватить его. «Злодей, твоя ошибка заключается в том, что ты решил притвориться родственным Хань Дана. Я не буду другом Хань Дана, если не убью тебя сегодня». Хуан Гай был так зол, что даже его телохранители испугались. Он редко был таким злым. В последний раз он был настолько зол, когда Сан Чжан умер вместе со своей бесконечной ненавистью к Лю Бяо и Хуан Су. «Генерал, я правда не вру. Хань Пин сейчас был сильно подавлен. Хань Дан лично послал его, но Хуан Гай не верил ему. Было бы замечательно, если бы у него было что-то, что могло бы доказать его личность». Тогда он вспомнил про письмо. Он попытался достать его, но Хуан Гай снова ударил его. Этот злодей и правда полон злых намерений. Удар Хуан Гая сломал ключицу Хань Пину, и несколько из его зубов были выбиты и вылетели изо рта, так что теперь ему даже говорить было трудно. Хань Пин попытался что-то сказать, но не смог. Он лишь мог стонать, но так как двое телохранителей уже держали его, у него появилась возможность достать письмо. приготовься умереть. Хуан Гай достал меч одного из своих телохранителей и направил его на Хань Пина. Можно было понять, насколько он был зол, просто глядя на то, с какой скоростью и силой он сделал это. Хань Пин закрыл свои глаза, так как он просто не мог уклониться от атаки Хуан Гая. Даже двое телохранителей закрыли свои глаза, не желая смотреть на то, как Хань Пин разрубит на две части. Но затем двое телохранителей резко замерли, заметив, что что-то было не так. Меч Хуан Хая резко замер на полпути, и Хань Пин все еще был жив. Он упал на землю и свернулся калачиком, крепко сжимая письмо в руках. Меч Хуан Гая остановился прямо перед этим письмом. Несколько знакомых слов на этом письме спасли жизнь Хань Пина. «Где ты взял это письмо?» – спросил Хуан Гай. Если бы ответ Хань Пина не понравился ему, он бы просто убил бы его на месте. «Генерал, я действительно приемный сын генерала Хань Дана. Меня зовут Хань Пин. Генерал Хань Дан все еще жив». Хань Пин не переставал повторять это. «Хань Дан все еще жив?» Хуан Гай на этот раз посчитал это более правдоподобным из-за знакомого почерка на письме. Этот почерк был слишком размашистым и уродливым, словно письмо писал какой-то краб, из-за чего читать его было очень сложно, если быть недостаточно внимательным. Хань Дан был родом из бедной семьи, так что у него не было денег, чтобы обучаться грамоте и другим наукам. С другой стороны, хоть Хуан Гай также был не из богатой семьи, но он все еще был обучен грамоте и у него было много книг. Когда эти двое генералов последовали за Санчжаном, они сдружились. Дабы добиться карьерного успеха, Хань Дан также научился читать. Кстати, Чэнь Пу также не умел читать. А единственный человек, который мог научить Хань Дана читать, был Хуан Гай. Письмо в древние времена было не таким простым, как современная письменность. Так, чтобы научиться писать и читать, требовалось довольно много времени, но у Хань Дана не было столько свободного времени. Именно по этой причине его почерк был настолько ужасен. Разве он не утонул тогда? Хань Пин увидел, что Хуан Гай медленно убирает свой меч, так что он быстро сказал. «Генерал Хань Дан действительно был утянут на дно водоворотом тонущего корабля, но нам удалось оттянуть его от течения к берегу. Затем рыбаки на берегу также помогли нам, и мы смогли спасти его жизнь. Тогда почему он не вернулся? Неужели он забыл, что несколько его старых друзей все еще здесь?» Хуан Гай почувствовал некоторую обиду. Ранее он был убит горем из-за предполагаемой смерти Хань Дана, а теперь он вдруг узнал, что его старый друг все еще был жив. «Генерал Хуан, он хотел вернуться, но ему было слишком стыдно», — продолжил Хань Пин. «Слишком стыдно?» Хуан Гай лишь сейчас вспомнил, что именно действия Хань Дана привели к потере Санчжанкоу. Однако нельзя было свалить всю вину только на него, так как у армии провинции Цзинь появились ужасные баллисты армии Лубу. «Генерал Хуан, это письмо от моего отца, которое он приказал доставить непосредственно вам», — сказал Хань Пин, протягивая письмо в руках. Хуан Гай взял письмо и прочитал его. Затем его выражение лица резко изменилось, как и выражение лица Хань Пина. Телохранители Хуан Гая решили, что это письмо было фальшивкой, но когда они уже собрались снова схватить Хань Пина, Хуан Гай остановил их. «Хань Дан все еще в Санчжэнкоу?» «Да, отец занимался разведкой Санчжэнкоу последние два дня». «Хань Пин, скажи честно, кто-нибудь еще, кроме меня, читал это письмо?» Хуан Гай посмотрел на Хань Пина. «Нет», — покачал головой Хань Пин. «Хорошо, иди и займись лечением своих ран. Если кто-то будет задавать вопросы, скажи, что ты мой дальний родственник. Никому не говори, что Хань Дан жив. Понял?» «Да». Хань Пин не понимал ход мыслей Хуан Гая, но все еще согласно кивнул. «Хорошо, можешь идти. Вы, двое, проводите его и организуете для него место для отдыха». «Да», — кивнули двое телохранителей. После того, как все ушли, Хуан Гай снова взял письмо в руки, и его брови нахмурились. Глава 313. В Чжанся, Сикоу, собрался 70000 флот провинции Цзинь. Это были главные силы провинции Цзинь. «Военный советник, почему вся армия здесь, а не в Санчжэнкоу?» Вень Пин наблюдался за главным лагерем в Сикоу. Рядом с ним был Чжу Гэлян. «Все эти войска были выведены из Санчжэнкоу, и там осталось менее 3000 солдат для защиты, что казалось Вень Пину очень странным. «Генерал Вень Пин, разве господин не приказал нам пойти и уничтожить Чжаншуа?» — с улыбкой спросил Чжу Гэлян, помахивая своим веером. Вень Пин подумал о том, что представлял из себя этот речной пират. Хотя банда Чжаншуа насчитывала всего несколько тысяч человек, Они все еще считались мелкими сошками. У них были лишь небольшие лодки, и они уже давно были бы уничтожены, если бы дворяне провинции Цзинь не хотели использовать их в своих скрытых планах. Тем не менее, Чжан Шуа совершил серьезную ошибку, напав не на тех людей, а именно на караван семьи Цай. В результате, Лю Бяо отдал приказ устранить его. Если бы им просто нужно было преподать ему урок, то нескольких тысяч человек вполне хватило бы для этого, и для их полного устранения 20 000 человек также было с головой достаточно. Однако Чжу Гэлян привел сюда 30 000 человек, оставив позади лишь старых, слабых и немощных. Он также не взял корабли, которые не были оснащены баллистами. Это все вызвало у Вэнь Пина некоторые подозрения. Когда Чжу Гэлян заметил его подозрения, то продолжил махать своим веером, а сам он сказал: «Генерал Вэнь Пин, я решил, что если господин хочет их уничтожить, я должен использовать для этого все имеющиеся силы. Кроме того, нам также нужно пополнить резервы. Скоро должен прибыть новый корабль, так что я хочу вернуться, чтобы забрать его запасы, новые корабли». Вэнь Пин вдруг осознал, что Чжу Гэлян пришел сюда за новыми кораблями и провизией. Было хорошо известно, что из провинции Цзинь должны были прибыть новые корабли, так как флот имел тенденцию разрушаться независимо от того, стояли корабли в доках или сражались в бою. Обычно отремонтированные и новые корабли также направляли на фронт с провизией на борту. Чжу Гэлян действительно наладил весьма эффективную информационную сеть. Вэнь Пин изначально планировал отдать новые корабли своим подчиненным. Точные причины этого были даже ему толком неизвестны. Возможно, он опасался, что Чжу Гэлян стал слишком влиятельным и быстро набирал популярность. Что касалось Вэнь Пина, то удержать это все в тайне он просто не мог, поэтому лишь мог взять себе часть новых кораблей, а не все. Но если все наши войска здесь, то что насчет Санчжэнкоу? Теперь настроение Вэнь Пина испортилось, так как он знал, что он не сможет забрать себе все новые корабли, и при этом он не мог позволить себе ссору с Чжу Гэлином, так что он лишь мог доставить ему некоторые проблемы. «Ха-ха, генерал, вы разве забыли, что в настоящее время у господина перемирие с Санце?» Но хоть Чжу Гэлян сказал это, он сам все еще испытывал сильные сомнения на этот счет. Он не стал бы вести себя настолько рискованно, если бы Лю Бяо не был бы настолько близоруким. Провинция Цзинь могла оставаться стабильной, лишь если сохранялся определенный баланс сил. Однако текущая ситуация сильно изменилась. После решающей битвы Каакаа и Юаньшаа, на севере мог появиться мощный правитель, что также повлечет за собой дестабилизацию ситуации на юге. Если северный правитель нападет первым, то сначала под удар попадут Лю Бе и Лу Бу. В то время Сан Цэ также не рискнет нападать на провинцию Цзинь. Однако Лю Бяо все еще настоял на том, что они должны сражаться друг с другом, прежде чем он сам вмешается в происходящее. И подобный план действительно был бы хорош, если он был тем человеком, который стремился продвигаться далее. Тогда он смог бы извлечь выгоду из их взаимной вражды. Однако Лю Бяо уже одной ногой стоял в могиле. Его решения были плохи как для провинции Цзинь в целом, так и для армии Лу Бу в частности. В настоящее время армии Лу Бу не хватало солдат и ресурсов, чтобы сдерживать Сан Цэ. И когда они оказались в одном шаге от краха, великий оптимист Чжу Гэлян начал действовать. Да, перемирие действительно есть. Вэнь Пин почувствовал себя несколько неоднозначно. Обе стороны были в состоянии войны уже довольно долгое время, и он знал, что Чжан Дон был их злейшим врагом, но они все еще косвенно помогли ему, заключив это перемирие. А раз так, то нам не о чем переживать. Чжу Гэлян снова улыбнулся, останавливая дальнейшие вопросы Вэнь Пина. Но нам все еще нужно сохранять осторожность, так как они крайне амбициозны. Вэнь Пин все еще сохранял некоторые опасения. Тогда Чжу Гэлян посмотрел на Вэнь Пина и спросил: «Генерал Вэнь, что вы думаете о Лу Бу?» На мгновение Вэнь Пин впал в ступор, а затем покачал головой и сказал: «Ничего не думаю. Я просто не способен понять ход мыслей господина». Решение Лю Бяо полностью лишили его дара речи. Было очевидно, что Лу Бу можно было рассматривать как союзника, так как провинцию Цзинь практически со всех сторон окружали враги, за исключением Лю Чжана, который сохранял строгий нейтралитет. Что касалось Сан Цэ, Чдан Сю и Лю Бе, то все они лишь ждали момента, когда смогут наложить руки на провинцию Цзинь. И как только Лу Бу исчезнет, их взоры несомненно будут обращены в сторону провинции Цзинь. Именно по этой причине Вэнь Пин не понимал, о чем думал его нынешний господин. Чжуглян рассмеялся и согласно кивнул Веньпину. Ля Бяо нельзя было винить в происходящем. В конечном итоге, он уже был стар и не имел былой смелости. Кроме того, кланы Ца и Куэй контролировали добрую половину провинции Цзинь. Как только война на севере закончится, они тут же продадут провинцию Цзинь. Так зачем их отдавать своих солдат и провизию Лубу? «Я готов разделить с вами по 50 кораблей», — сказал Веньпин Чжугалину. Однако тот продолжал смотреть на него. Веньпин решил, что тот не был удовлетворен таким разделом, так он стиснул свои зубы и сказал, «60 на 40 — это мой максимум, я не могу уступить больше». Всего было около 100 кораблей, и поскольку главный лагерь Чжугалина находился в Санчжэнкоу, что было передним краем линии фронта, ему в командование передавалась большая часть всех кораблей. Так вам передадут 10 000 ши провизии. Хорошо, 60 кораблей и 10 000 ши провизии, ответил Чжуглян. На самом деле он был здесь не для первого, не для второго. Все, у меня больше ничего нет. Теперь можете забрать свои корабли и вернуться в Санчжэнкоу. Веньпин махнул своей рукой. Чжуглян почтительно сжал свой кулак и попрощался с ним. После того, как Чжуглян покинул казармы, Ли Янь и двое его телохранителей подошли к нему. «Военный советник, как прошла дискуссия? 10 000 ши провизии и 60 кораблей. Быстро отправьте людей, чтобы получить их и не ослабляйте бдительность». Двое телохранителей быстро отправились выполнять приказ. «Кстати, Чжан Фан, как дела?» Ли Янь огляделся вокруг и когда убедился, что вокруг никого не было, тихо сказал, «Все почти готово, мы уже контролируем половину стены. Насчет оставшейся половины я не уверен, но Чжун Мя уже действует, так что скоро мы получим новости от него. Это очень важный вопрос, так что нам нужно действовать осторожно. Если мы не сможем взять под контроль другую часть стены, то мы просто отрежем сами себе путь наружу. Убейте всех тех, кто откажется сдаться, никого не щадить. Никто не должен знать о том, что мы делаем», — холодно сказал Чжуглян. «Что касается Веньпина, то независимо от того, сдастся он или нет, просто свяжите его и бросьте на мой флагман». «Понял», — кивнул Ли Янь. «Чжэн Фэн, ты сожалеешь о том, что последовал за мной?» — вдруг спросил Чжуглян. «Еще есть время отступить, если ты не уверен в этом. Я не стану усложнять тебе жизнь. Тебе будет достаточно сказать, что это все была моя затея. Стоит отметить, что действия Чжуглина были крайне серьезными. Если все получится, то это будет замечательно, но в случае провала, даже их семьи могли быть полностью уничтожены и даже учитель Чжуглина не сможет защитить его. Но даже в случае успеха, его репутация будет полностью уничтожена, после чего, не говоря уже о том, что его имя никогда не войдет в историю, как доброе, было бы неплохо, чтобы оно вообще никогда не упоминалось в истории. Военный советник, вы хотите сказать, что я вам больше не нужен? Ли Янь опустился на колени перед Чжуглином. Ха-ха, Чжэн Фэн, я обещаю тебе, что когда получу официальную должность, то никогда не забуду о тебе. А теперь иди и приготовься. Жди моего приказа для начала совместных действий. Чжуглян похлопал Ли Яня по плечу. Флот в Сикоу окутала весьма странная атмосфера. Глава 314. Вскоре после того, как Чжуглян покинул расположение Веньпина и флот провинции Цзинь прибыл, перед палаткой Веньпина появился человек, который быстро огляделся по сторонам, словно боялся, что его могут заметить. Он подошел к палатке и спросил у охраны: «Генерал внутри, ты кто?» — спросил один из охранников. Мужчина посмотрел на них, а затем сказал: «Я один из подчиненных флота Хуа Цзюня и являюсь командиром 1000 Цзочао. У меня есть важное сообщение для генерала Веньпина. Я надеюсь, что вы сможете помочь мне уведомить его». «Зачем тебе видеть генерала?» Двое телохранителей не рискнули брать взятку. Веньпин был крайне строг, так что солдаты в его подчинении даже не смели думать о том, чтобы брать взятки у других. Если их поймают на этом, то в лучшем случае, их просто изгонят из армии. Именно по этой причине у Веньпина не было хороших связей в провинции Цзинь. Он умудрился оскорбить очень многих людей. На самом деле, если Хуан Су не потерпел сокрушительное поражение, то его никогда бы не назначили на его текущую должность. «Хорошо, будь здесь, а мы пойдем и доложим командиру о тебе». Веньпин был бы весьма удивлен тем, что его люди не взяли взятку, но все еще доложили ему о приходе этого человека. Хуа Цзюнь хочет встретиться со мной. Чжу Гэлян только что ушел, и встречи с ним тут же затребовал Хуа Цзюнь. Вэнь Пину стало интересно, почему этот человек не пошел к своему непосредственному начальнику или к Чжу Гэляну. Вэнь Пину не хотелось встречаться с этим человеком, но он был человеком строгого порядка. Он требовал соблюдения этого порядка от своих людей, а также был еще более строгим к себе. «Впустите его!» Телохранитель принял приказ и впустил Цзо Чао. Едва войдя в палатку, Цзо Чао опустился на колени и сказал: «Командир Цзо Чао приветствует генерала». Вэнь Пин кивнул в знак приветствия и отложил один из военных отчетов, которые читал до этого. «Ты хотел встретиться со мной? Чего ты хочешь? Почему ты пришел непосредственно ко мне, а не обратился к своему непосредственному начальнику?» У Вэнь Пина уже сложилось плохое впечатление от Цзо Чао. Одной из причин было то, что тот прыгнул через голову своего начальства, а второй было то, что он пытался подкупить его телохранителей. «Если тебе есть, что сказать, говори. Я очень занят, и у меня нет времени на всякие глупости». Цзо Чао понимал ход мыслей Вэнь Пина и понимал, что справил на него весьма плохое впечатление. Он также понимал, что его просто прогонит прочь, если он не сможет впечатлить Вэнь Пина. «Генерал, я просто не могу говорить об этом с Хуа Цзюнем». «Не можешь? Значит, ты не можешь говорить об этом со своим непосредственным начальником, но можешь говорить об этом со мной? Если ты хочешь просто польстить мне, то я просто сейчас же выброшу тебя прочь». Прыгание через головы – это действие доносчиков. А такие люди обычно гроша ломаного не стоят. На самом деле и сам Вэнь Пин делал нечто подобное ранее. «Генерал, я здесь на самом деле из-за того, что есть проблемы с Хуа Цзюнем. Я вовсе не собирался льстить кому-либо», — сказал Цзо Чао. Однако его извиняющееся выражение лица вызвало лишь еще большее раздражение у Вэнь Пина. «Проваливай прочь немедленно, и я сделаю вид, что ничего не слышал. В противном случае, я обвиню тебя в клевете на старшего по званию, а затем передам тебя Хуа Цзюню для наказания». Вэнь Пин действительно испытывал сильное раздражение в отношении доносчиков. Он развернулся к столу, чтобы взять свой отчет и продолжить чтение, но следующие слова Цзо Чао практически заставили его выронить отчет из рук. «Генерал, Хуа Цзюнь хочет восстать», — прямо сказал Цзо Чао. Изначально он планировал поговорить с Вэнь Пином на отвлеченные темы, прежде чем перейти к делу, но теперь было уже не до этого. «Что? Хуа Цзюнь хочет восстать?» Вэнь Пин действительно испугался и впал в ступор от слов Цзо Чао. «Ты реально не боишься смерти? Я дал тебе шанс, но ты выбросил его на ветер. Похоже, что я должен лично отправить тебя Хуа Цзюню для наказания». Вэнь Пин не верил, что Хуа Цзюнь может восстать. В конечном итоге, Чжу Гэлян был рядом, и он контролировал каждый ход Хуа Цзюня. Если эта информация была верной, то это означало, что Чжу Гэлян планировал восстание. Однако Чжу Гэлян имел очень тесные связи с провинцией Цзинь и имел там множество связей, что означало, что он просто не мог затеять бунт. Кроме того, если бы он действительно затеял бунт, то ему просто некуда было бы идти. Он не мог бы вернуться в провинцию Цзинь. Но самое главное, если Чжу Гэлян устроит бунт, то он полностью лишится своей репутации, а ученые вроде него всегда очень сильно заботились о своей репутации. В период Троецарствия примеров, когда ученые были готовы пожертвовать своей жизнью лишь бы сохранить свою репутацию, более чем достаточно. Так что для Чжу Гэляна не было абсолютно никакой выгоды в восстании. Более того, такими действиями он не только уничтожит свою репутацию, но также уничтожит репутацию всей своей семьи. Не имея возможности вернуться в провинцию Цзинь, он лишь мог пойти к Лубу, но армии Лубу явно недолго осталось существовать. Таким образом, куда логичнее было бы оставаться с провинцией Цзинь. «Стража, отправьте этого презренного доносчика к Хуа Цзюню, чтобы он хорошенько наказал его». Вэнь Пин без колебаний решил отправить Цзо Чао Хуа Цзюню. «Генерал, я говорю чистую правду. Поверьте мне». Цзо Чао реально испугался. Его слова были правдой. Он случайно узнал об этом, подслушав разговор Чжу Гэляна и Хуа Цзюня. Но у него не было никаких доказательств. Он решил сделать этот донос ради богатства и провизии, но если его вернут Хуа Цзюню, то он наверняка умрет. «Генерал, если вы не верите мне, то можете пойти и сами во всем убедиться. Посмотрите за пределы своей палатки, сколько знакомых лиц вы увидите. Кроме того, как только Чжу Гэлян приехал сюда, он первым делом отправил подарки Хуа Цзюню и Ли Яню. Как вы думаете, что замышляют Чжугалян и Хуацзюнь. Эти слова Цзо Чао заставили Вень Пина снова задуматься. Он попросил своих телохранителей узнать, что за подарки сделал Чжугалян, и выяснил, что они были настолько щедрыми, что вполне могли подкупить любого чиновника среднего звена. Подобный просчет в действиях Чжугалина и Хуацзюня произошел потому, что они слишком спешили и у них не было времени все тщательно спланировать. Они собираются действовать сегодня вечером. Если сегодня вечером ничего не произойдет, то можете смело передать меня в руки генерала Хуацзюня, и я слова поперек не скажу, — сказал Цзо Чао. Сегодня вечером, если так, то оставить Цзо Чао еще немного пожить не было проблемой. Хорошо, я пощажу тебя пока. Если твои слова верны, то ты получишь большую награду, а если ты соврал, то я не только не передам тебя генералу Хуацзюню, но и лично казню тебя на глазах у всей армии, — сказал Вень Пин. Если это была правда, то ему нужно было подготовиться. Спасибо, генерал. Цзо Чао был очень рад, словно он нашел способ из ада попасть в рай. Он слышал разговор Чжугалина и Хуацзюня и был уверен в этом, так что возлагал большие надежды на это. Он не считал, что сможет стать военным советником, однако получить повышение до командира 10000 солдат было вполне реальным. Глава 315. Стены Шоучуна были полностью залиты кровью. Звуки боя не прекращались ни на миг. Войска Любея постоянно штурмовали город, так как только Шоучун будет захвачен, провинция Ян станет их, и небольшой Лучжан уже ничего не сможет сделать в этой ситуации. У Любея были десятки тысяч солдат, в то время как у Сюишу было всего 10000 солдат. Тем менее, он также активно использовал помощь простых людей, что уравновешивало общий баланс сил. Осада продолжалась уже 4 дня. Армия Любея уже потеряла более 10000 солдат, но на стенах погибло еще больше людей. Тем не менее, Шаочун все еще держался. «Отдайте сигнал на отступление», — сказал Любей, глядя на Шаочун, так как небо уже полностью стемнело. Они больше не могли продолжать штурм сегодня. Увидев это, Сюишу вздохнул с облегчением. Интенсивность штурма противника была слишком сильной. За 4 дня осады у него осталось менее 2000 солдат. Если бы не городские стены, то они уже наверняка бы пали. Но Любей также понес большие потери, лишившись доброй половины своих людей, так что можно было сказать, что в некоторой степени Сюишу имел преимущество. Однако радоваться Сюишу было нечему, так как у Любея все еще оставалась половина его армии, а у него осталось лишь 2000 солдат. Но самой большой проблемой было то, что им катастрофически не хватало провизии. С помощью своих телохранителей Сюишу нашел чистое место на городской стене, чтобы отдохнуть, а спустя немного времени на стену поднялся генерал в белых доспехах. Когда он увидел трупы вокруг, то непроизвольно нахмурился. Он видел, что на стенах осталось всего несколько тысяч солдат, кроме того, их глаза были полностью потухшими, что означало, что они полностью утратили надежду. «Военный советник, позвольте мне присоединиться к защите». Чжоу Юнь сжал свой кулак. Последние несколько дней он пристально наблюдал за битвой на городских стенах. Из-за того, что на их стороне было достаточно сильных генералов, эта битва превратилась в одностороннюю бойню, когда Чжан Фе и Чэнь Дао поднялись на стены. Гарнизонные войска просто не могли противостоять им. Дэнь был тяжело ранен и был бы даже убит, если бы ему не повезло. Они просто смогли использовать уцелевшие баллисты, чтобы заставить отступить этих двух генералов. Если бы Чжао Юнь был на стенах, битва не была бы такой односторонней. Именно по этой причине он постоянно просил разрешения вступить в бой. В конечном итоге, он также был одним из людей Лю Манга. «Нет, генерал Чжао Юнь, у вас есть более важные дела. Ваши войска не могут быть введены в бой», — решительно ответил Сюишу. «Что за дела такие? Они важнее, чем защита Шоучуна». Хоть Чжао Юнь прямо не нарушал военных приказов, он все еще был сильно обеспокоен и хотел, чтобы Сюишу рассказал ему об этой важной задаче. «Это однозначно важнее, чем защита Шоучуна». Сюишу посмотрел на Чжао Юна и слегка улыбнулся. Он не хотел рассказывать ему, что это было за задание, так как это стало бы огромным ударом по моральному духу всех присутствующих. Суть этой задачи заключалась в том, что Чжоу Юнь должен был эвакуировать все чертежи и наработки. Эти вещи не должны были попасть в руки Любея, и у них не было никого, кому бы можно было поручить выполнение этой задачи, кроме Чжоу Юня. «Кстати, есть новости от господина», — Сюишу решил сменить тему. «Есть». Чжоу Юнь кивнул в ответ. Поскольку он не принимал участия в битве, ему было поручено ведение городских дел, и он стал связным лицом с Люмангом. «Господин прислал нам еще 5000 провизий». «5000?» Сюйшу иронично улыбнулся. «Дело в том, что с провизией они смогли бы продержаться дольше, но по факту они больше не могли держаться здесь». «Где сейчас господин?» — снова спросил он. Шаочун больше не надеялся на прибытие подкрепления из Лучжина. Они уже получили новости о том, что волчья кавалерия попала в засаду возле Хэфэ, и теперь даже свою защиту Лучжину было непросто гарантировать. «Из отчетов известно, мы смогли захватить Руинь». Чжао Юнь не смел ничего скрывать. «Руинь?» Сюйшу вспомнил, что этот город был одним из амбаров провинции, и там всегда было много провизии. С помощью этой провизии они могли бы решить продовольственный кризис провинции Ян. Однако большая часть провизии была забрана Любием, и когда наши войска туда прибыли, город был практически заброшен. Оставшиеся 20 000 ши провизии в городе были сожжены людьми Пантуна, так что господин не смог получить никакой провизии из Руиня. «Сожжены?» Сюйшу снова горько улыбнулся. Пантун действительно был безжалостен. Он не только сжег свои же припасы, но и еще хотел использовать Люманга, чтобы убить Сунь Цаня. Он действительно очень сильно недооценил этого человека. «Господин все еще не вернулся?» — снова спросил Сюйшу. Поскольку у Люманга больше не было провизии для продолжения движения к Рунаню, он лишь мог отступить назад. Но они не могли в один миг вернуться назад в Шаочун. «Да, господин отправился в Иин», — ответил Чжао Юнь. «Значит, они не возвращаются», — сказал сам себе Сюйшу. Он все еще очень сильно ждал подкрепления от Люманга, но теперь он окончательно понял, что подкрепления не будет. Но затем он громко рассмеялся. «Нет, им не нужно возвращаться. Шаочун не имеет провизии, так что если он и вернется, тот только отсрочит неизбежное, а значит и смысла возвращаться не было. Люе, это действительно отличный план». Сюйшу понял, что этот ход был спланирован Люе, чтобы перекрыть пути снабжения Любея. Любей проник глубоко на территорию провинции Ян, однако это сделало его пути снабжения слишком уязвимыми. Если Люманг перекрыт эти пути снабжения, то у Любея не останется иного выбора, кроме как отступить. Люди в главном лагере Любея как раз пытались понять, кем был Люе, и делали они это не из-за восхищения им, а из-за ненависти. Дело в том, что несколько разведчиков, жертвуя своими жизнями, доставили до них сообщение, согласно которому их маршруты снабжения на территории провинции Ян были заблокированы, и блок образовался не в Иене, а Гуанчжоу, именно того городе, который Люпи так и не смог захватить. Они не думали, что этот небольшой городок станет такой большой проблемой сейчас. Люе действительно достоин того, чтобы Каока лично преследовал его. Пантун почувствовал, что этот парень был не так прост, как думал, когда увидел это сообщение. Он наблюдал за ним с момента, как Люманг вторгся в провинцию Юи. Причина, почему Люманг смог так быстро захватить Иншан и Руинь, заключалась не только в том, что у него была превосходящая военная сила, но и в том, что у него был такой стратег. Пантун также получил сообщение, что Сун Цань, который должен был умереть от рук Люманга, тоже выжил, хоть и находился в весьма плачевном состоянии. Это сообщение заставило Пантуна нахмуриться еще больше. Он тщательно все спланировал, чтобы избавиться от Сунь Цаня. Если бы армией Люманга командовали обычные генералы, то они просто бы напали на пустой город, что однозначно стало бы концом Сунь Цаня. И даже если бы все пошло не по плану, Сунь Цань просто не мог выжить, из-за людей, которых к нему приставил Пантун. И как он и планировал, Сунь Цань действительно был схвачен и хотел обменять свою жизнь на провизию в городе. Но Пантун сжег запасы провизии, лишая того этой возможности. Если армия Люманга придет в ярость, Сунь Цань уж наверняка умрет. Он просто обязан был умереть, но непостижимым образом выжил. И слова Сунь Цаня о том, как именно он выжил, также явно были ложью. Если бы Люманг хотел, чтобы он на самом деле сгорел, то он бы реально сгорел. Если бы они хотели убить его, то однозначно не позволили бы ему так просто уйти. И банально, резервуар с водой, в который он оказался, в огне должен был бы закипеть. Так, Пантун решил, что все это были стратегии Люе, однако он не мог сказать всего этого, так как это также стало бы его признанием в том, что он организовал заговор против Сунь Цаня. И вот этот Люе появился снова. Так как войска Люманга не могли продолжить свой поход на Рунан, они вернулись к Гуанчжоу и перекрыли их маршруты снабжения. Они намеревались заблокировать Любе в провинции Ян, лишив его возможности сражаться. Это также позволило бы Шоу Чуну сделать передышку. «Господин, нам нужно обеспечить безопасность наших путей снабжения, иначе наши войска могут лишиться сил для продолжения боя», сказал Чэнь Дао, как только получил эту информацию. «Брат, дай мне 10 000 солдат, и я не только восстановлю наши пути снабжения, но и принесу тебе голову этого короля Шу», прямо заявил Чжан Фэй. 10 000 солдат, в настоящее время вся армия Лю Бе насчитывала не порядка 20 000 солдат, а их провизия составляла около 20 000 ши. Как они смогут продолжить осаду города, если выделять 10 000 солдат Чжан Фэю? «Господин, я считаю, что нам нельзя отводить наши войска», — Ля Хуа также выразил свое мнение. Теперь он был одним из генералов армии Лю Бе, так что также мог принимать участие в совещаниях командования. Сначала Лю Бе планировал отступить, чтобы разобраться с Лю Мангом, а затем снова напасть на Шао Чун, но Ля Хуа вдруг выдал совершенно другой вариант. Лю Бе заменил Лю Пи этим парнем именно потому, что Ля Хуа мог составлять различные планы и стратегии, а также был достаточно смел, чтобы организовать засаду на кавалерию Силин. «Господин, враг истошен. Если мы сможем захватить Шао Чун, провинция Ян станет нашей. Мы также сможем следить за действиями Лучжана. После этого мы сможем отправить генерала Гуана из Рунана разобраться с Гуанчжоу». Глаза Лю Бе засияли, и Ля Хуа также обрадовался этому. «Господин, если мы отступим сейчас, то армия Лубу продолжит наше преследование. Так придет их подкрепление, и боевой дух также подымится, а вместе с тем, боевой дух наших солдат упадет. В это время противник также сможет отдохнуть и перегруппироваться. Тогда нам будет намного сложнее захватить Шао Чун, даже если мы одолеем Лю Манга. Это имеет смысл». Лю Бе кивнул своей головой. Вывод войск действительно был крайне плохим ходом для боевого духа солдат. Как только солдаты узнают, что у них возникли проблемы в тылу, их боевой дух однозначно упадет. Если бы это была всего лишь одна битва, то это не стало бы большой проблемой, но если она затянется, то это может стать большой проблемой. Кроме того, они с большим трудом заполнили городской ров и не хотели заполнять его снова. «Военный советник, что вы думаете?» Лю Бе посмотрел на Пан Туна, так как его мнение всегда было очень важным для него. «Я думаю, что они оба правы», — сказал Пан Тун. «Оба, вы хотите разделить наши войска? Военный советник действительно мудрый. Позвольте мне пойти и принести голову короля Шу моему брату», — рассмеялся Чжан Фэй. Пан Тун посмотрел на Чжан Фэя и покачал своей головой. «Третий генерал, на этот раз вы никуда не пойдете». «Почему?» «Потому что мы не можем разделить наши силы», — прямо сказал Пан Тун. «В настоящее время у них осталось около 20 000 солдат, так что они не могли позволить себе расслабиться и разделиться. Особенно это касалось войск Лю Манга, которые напали на провинцию Юи, так как они однозначно были не слабыми. Но если мы не разделим наши силы, то как мы должны защитить нашу провизию? И как нам тогда сражаться без провизии?» «Верно, без провизии наши люди просто умрут с голоду. Не нужно так переживать. Мы не можем разделить наши силы, но не стоит забывать о том, что у нас все еще есть союзники. Генерал Чжан Сю вполне может разделить свои силы», — махнул рукой Пан Тун. После боя с Ля Хуа и волчьей кавалерией, в кавалерии Силин все еще оставалось порядка 15 000 кавалеристов. Таким образом, для них не было проблемой выделить несколько тысяч кавалеристов для защиты путей поставок провизии. Кроме того, они были довольно мобильными, что означало, что они могли быстро вернуться назад в случае необходимости. Но этот Чжан Сю даже пальцем не пошевелит, если не получит с этого никакой выгоды. Чжан Фэй все еще недолюбливал Чжан Сю. «Ну, мы можем купить его, и это обойдется совсем недорого», — рассмеялся Пан Тун. «Ради захвата провинции Ян они собрали много разведданных. Сейчас время было самым ценным ресурсом, так как битва в Гуаньду могла скоро подойти к концу.